Глава 34. Мик. Вот значит, как тут все работает. И ведь на этот раз откуда-то появилось отчетливое ощущение, что это именно так. Вариант остановиться и попросить дополнительный список для выбора тут не сработает. Как бы вместо награды за такое еще и наказание какое-нибудь не схлопотать. Наглость тоже бывает уместной и совсем нет. И сейчас именно второй вариант. А значит, выбрать... А можно сразу два. Я сейчас не торгуюсь и рассматриваю возможные варианты. Все-таки меня ждет очень важный бой, а за усиление перед его началом можно заплатить дополнительную цену. Не один и навсегда, а два, но на время. Пробую немного дополнить свою просьбу конкретикой. И откуда во мне такое? Может быть, вспомнились слова Насти о том, что после Ферры и Корра Самоилу мне теперь проигрывать было бы совсем уж обидно. Вы изучили способности «Осадный голем» и «Баланс жизни». Срок — 3 дня. Неужели получилось? А по длительности использования? Да, будет жалко такого лишаться, но главное, на осаду моего мира этого хватит. А дальше будет уже совсем другая история. И в этот момент меня перенесло обратно в привычную мне реальность, где Кай так же спокойно, как совсем недавно их расставляла, собирала свои артефакты. Разве что буркнула, что можно было бы и побыстрее изучать новые заклинания. Оказывается, с момента моего исчезновения успело пройти целых 6 часов. И надо сказать, это довольно много. Тем удивительнее, что никаких эксцессов за мое отсутствие, похоже, не произошло. Но главное, мне хочется верить, что я потратил это время не напрасно, и что остальные тоже не сидели сложа руки. А поэтому портал домой я открывал с предвкушением и интересом. Что же там они успели сделать за это время? А возле обеих башен, оказывается, уже вовсю раскрутился маховик подготовки к грядущей осаде. Горош вспомнил свое недавнее фортификационное прошлое и возглавил строительство стены из напитанного демонической силой кирпича. Поверх нее тут же возводилась инфраструктура для размещения бойцов, и занимались этим уже бригады, подогнанные с моей родной земли. Интересно, что эти работяги думают о таком вот неожиданном месте работы? Впрочем, после нашествия демонов вряд ли их можно хоть чем-то удивить. «Леха, и ты тут?» Мне навстречу шли Степан и Армен, тоже обладатели золотых карт. Когда-то мы начинали вместе, а теперь... Как же далеко мы друг от друга. Но учитывая, что Соболев направил сюда свои лучшие силы, дело он воспринял всерьез. А значит, наши шансы, пусть немного, но стали больше. Это же мой мир, где мне еще быть? Широко улыбаюсь, глядя в удивленно расширившиеся глаза. Рад вам, ребята, честно, очень рад. Кстати, а много вас тут? Наши все. Теперь уже пришла очередь моих старых знакомых улыбнуться. Плюс еще из других стран почти 2 десятка золотых к нам присоединились. Правда, большая часть — добровольцы. Их правительство все не могли решить, правду ли Соболев объявил на весь мир, или это очередная провокация. Так он что, прямо открыто всем все рассказал, что тут будет? Честно, я на самом деле удивлен. А то. Было видно, что ребят немного смущает стоящий у меня за спиной Кай. Настю с ее обращением запустили в прямой эфир, сразу по всем возможным каналам. Последняя битва. Наш шанс защитить не только свою свободу, но и само мироздание. Было много чего сказано, и многие поверили. «Привет, Сьюи!» Я заметил знакомую американку и помахал рукой. Даже эти здесь, несмотря на все сложности в отношениях между странами. Хотя, надо признать, на уровне обычных людей чувство справедливости там очень сильно. «Алексей!» Из окна башни на 7-м этаже высунулась Настя. Прямо как сварливая жена, право слово. «У тебя тут гость. Сидит, дожидается. Ты бы поспешил». Судя по тону, там на самом деле что-то важное, пусть и не очень приятное. Так что, попрощавшись с теми, с кем уже здоровался, и поздоровавшись с теми, с кем еще нет, я перенесся в башню. Сразу на нужный этаж. Раз уж есть такая возможность, чего зря тратить время. «Рад тебя видеть». Этот голос. «Надеюсь, и ты меня тоже». «Мик. Маленький демон. Он же верховный жрец падших. Миктлон Текутли. Тот, кто пробудил крылатых ото сна и помог Самоилу устроить всю эту заварушку. Что ты здесь делаешь?» И еще не менее важный вопрос, только теперь уже к Насте, в данный момент пытающейся по-тихому улизнуть. «И почему вы его сюда вообще пустили?» «Потому что я пришел с миром. Нам нужно поговорить». И таким тоном это было сказано, что я сразу поверил. Да и как было удержаться, когда рядом стоял тот, с кем мы до этого уже успели вместе через многое пройти? Интересно, а Мик специально выбрал для этого визита тот же образ и ту же одежду? «Я тебя слушаю». Немного успокоившись, я все-таки решил не спешить с выводами. Да и та же Настя, которая, кстати, все-таки деликатно вышла, не пустила бы сюда никого, если бы не поверила. Так что стоит и мне довериться ее интуиции. «А я пришел не рассказывать, а поговорить. Немного огорошил меня Мик. «Зоуи сказала, что ты хочешь выступить против Самаила, но я тебя знаю и могу сказать, что ты не готов». «Уверен, что знаешь», — ехидно улыбаюсь в ответ. «Неужели он думает, что мои силы остались на том же уровне, что во время нашего знакомства?» «Меня не интересуют твои способности и умение сражаться». «Все-таки маленькому демону, очень сложно назвать его как-то иначе, удалось меня огорошить». «Меня интересует то, что у тебя в голове. А сейчас там бардак, с которым в предстоящей битве тебе не победить». «И как же ты предлагаешь это исправить?» «Если честно, не могу до конца понять, что же Мик от меня хочет. Но в такой простой вещи, как поговорить, я, пожалуй, могу ему довериться». «Будем разговаривать. Пара часов же в запасе у тебя есть?» Увидев мой утвердительный кивок, маленький демон тут же задал первый вопрос. «Так что ты хочешь получить от этой битвы?» «Не думал, что так все быстро начнется. Впрочем, все остальные сейчас уже заняты делом, и я им вряд ли чем-то смогу помочь. Да и мои способности по созданию заклинаний еще закрыты. Так что поболтаем». «Я хочу победить. Чего же еще?» «Нет, чего ты хочешь, когда уже победишь?» Мик задает вопросы так быстро, что мысли не успевают даже немного повариться в голове и сразу же превращаются в слова. «Я хочу тихо, мирно и спокойно жить в своем доме, чтобы меня никто не тревожил». «Тихо и мирно?» В голосе падшего звучала легкая ирония, но я неожиданно понял, что войны и сражения мне уже, скажем так, немного надоели. Да и несут они всем моим друзьям только потенциальные опасности и ничего больше. «Да». «Тогда что тебе для этого нужно?» Такое чувство, что он не поверил до конца и просто решил пока не спорить. «Победить Самаила». Я уже понемногу начинаю раздражаться. «И все? Ты уверен, что этого хватит?» Такие простые вопросы, но в голове неожиданно все как-то перевернулось. «Нет. Раз уж я решил говорить с ним, то буду делать это честно». «Почему тогда ты не думал об этом раньше?» «Потому что сначала нужно победить Самаила, и тогда уже можно будет разбираться со всем остальным». «Вот что за глупый вопрос? Неужели это не очевидно?» «А можно ли сказать, что тот, кто не хочет думать о будущем и сомневается в том, что стоит ли тратить на это время, точно так же сомневается и в том, что его будущее наступит?» Глаза маленького демона уставились прямо на меня. «Алексей, а ты уверен в своей победе? Веришь ли ты в нее?» «Нет. Я ведь не хотел себе в этом признаваться. Не хотел даже об этом думать. Но этот засранец как будто вывернул наизнанку душу и покопался в ней своими грязными ручищами». «А раз нет, то и победить тебе вряд ли удастся». Мик озвучил свой приговор, и я, несмотря на все желания ему врезать, был с ним в этом полностью согласен. Сколько раз я уже убеждался на своем и чужих примерах, что только те, кто знают и верят в успех своего дела, могут что-то добиться. «И вот это-то и есть главная проблема, с которой нам надо разобраться». «И что тогда делать? Если этот жрец поставил диагноз, может быть, ему известно и лечение? А откуда мне знать?» «Вот и я сейчас тоже не хочу знать, насколько пришибленным я выглядел в этот момент». «Давай для начала ты придумаешь такой план, который позволит тебе не только победить, но и достичь остальных твоих целей». «Вот же мозгоправ чертов. С одной стороны, вроде бы и польза есть, а с другой, с каким же трудом я себя сдерживаю, чтобы не начистить ему морду? Ну да ладно, подумаю. Итак, одно дело просто победить Самаила, а другое — сделать так, чтобы ко мне в принципе никто не лез. Может, с кем-нибудь посоветоваться? Хотя тут пока объяснишь, да и решение мне вроде бы как принимать надо для себя самого». «И еще хотел спросить». Мик сделал легкую паузу, а я тут же подумал, что сейчас мне, скорее всего, усложнят задачу еще больше. «А ты вот сказал, что хочешь мира. Но ты хочешь его для себя или для своих миров?» «Черт, и ведь опять в яблочко. Как бы там ни было, я воин. Да, я хочу, чтобы те, кого я защищаю, те, кто мне доверился, были в безопасности. Но сам-то я еще не хочу на покой. Так странно. Когда буквально пару минут назад мне задали этот вопрос, не разделяя, к кому он относится, я выбрал совсем другое. Но стоило уточнить, и в голове происходит прямо самый настоящий взрыв от осознания моих истинных желаний. И как все эти желания можно объединить в одно? Естественно, что я старался раньше не забивать всем этим хаосом себе голову. Хаос, сначала он был для меня проблемой, а потом стал решением. Может быть, и тут так?» «Не молчи», — подтолкнул меня Мик. «Попробуй говорить вслух, и думать станет проще». «Я хочу не дать Самаилу уничтожить мой мир и полностью активировать артефакт. Я хочу защитить свои миры. Я хочу продолжать за них сражаться». Ну вот, сказал, и ни капли легче не стало. А ведь кое о чем я промолчал. Еще я не хочу, чтобы ради моей идеи хоть кто-то умирал. А ведь придется. Хотя, конечно, если использовать баланс жизни, то можно будет и эту проблему решить. Главное — победить. Эх, будь вторая способность, доставшаяся в храме, такой же полезной, как этот котел. Голем-то, как я теперь знаю, больше подойдет для атаки, чем для защиты. Я понял!» Я резко вскочил на ноги. Внутри тело как будто начало распирать из-за переполняющей его энергии. Неужели это то самое чувство веры в победу? Веры в то, что все получится? Никогда не осознавал его настолько ярко. «Мы не будем защищаться. Вообще. Мы нападем сами». «Что?» Кажется, мне удалось шокировать маленького демона. Явно не такого ответа он от меня ожидал, да и не так быстро. Но почти мгновенно ему удалось взять себя в руки. «Хотя я вижу, что это как раз то, чего тебе не хватало. Немного безумное решение, но правильное. Для тебя». Даже обидно немного стало. Как будто он сам себя убеждает в том, что не подвел меня к еще большей глупости, чем раньше. Вообще зря он так. Тут же не только эмоции, а еще и здравый расчет. «Мы будем готовы уже завтра, а вот Самаил нет. Так зачем ему давать эти лишние дни? И после того, как мы победим, никто в его мироздании, даже император и владыка, не рискнут нападать на мои земли». Делюсь своими соображениями, и миг успокаивается. «Знаешь, пожалуй, мы с тобой поговорили обо всем, что нужно». И, хлопнув рукой по воздуху, он исчез. «Вот черт! А я так и не спросил у него, как там дела у Зоуи. И что они решили насчет противодействия Самаилу? Будут ли сражаться за еще один изначальный артефакт или просто закроются у себя в мире? Столько вопросов, но, к счастью, ответы на них не так уж и важны. Настя, Арамис!» Я позвал в командном канале своих главных по обороне. «Он уже ушел?» Девушка тут же выглянула из-за двери. «Она что, все это время находилась рядом? Выжидала и готовилась помогать в случае чего?» «Да», — киваю головой. «Пока мы одни». Ее голос как-то странно изменил тембр. «О чем это она? Наши чувства? Отношения?» «Не думаю. Мы же все уже решили. Да и проблемы с тех пор не стали меньше. И главное, я сам, как стало только что очевидно во время разговора с Миком, еще не готов останавливаться». «Леша, ты должен знать. Я из семьи Дану, и родственники связывались со мной». Происходящее начало нравиться мне все меньше и меньше. «Они обещали всем вам жизни и защиту, если я перехвачу управление башней и заставлю тебя в итоге работать на них». Звучит как признание. «А ты?» «Лучше спросить. Неужели это было в тот раз, когда мы спорили, кому достанется семья новой башни?» «Тогда я не верила, что ты сможешь со всем справиться. Старейшины очень хитры. Император и его приближенные готовы использовать каждую мелочь, чтобы выжать из тебя все соки и оставить ни с чем. И да, я взяла время подумать, проверить тебя для себя самой». Тут она замолчала, будто собираясь с силами. «Я не сказала им «нет» тогда, но готова сказать «да» тебе. Да, на любой вопрос. Я верю в тебя и буду ставить на кон свою жизнь ровно столько раз, пока ты не сможешь сказать то же самое». «И что теперь делать? Впрочем, я никогда не был сторонником того, что надо наказывать за сомнения и мысли. Мы же люди, точнее демоны. Но какая, черт побери, разница? Мы рождены, чтобы сомневаться, и нечего устраивать из этого проблему. Завтра вечером мы сами атакуем Самаила. Ты пойдешь со мной?» Не знаю, будет ли это считаться ответом на вопрос Насти, но больше я сейчас, пожалуй, ничего и не скажу. «Да». Она улыбнулась широко и искренне и бросилась мне на шею. Похоже, я научился неплохо управляться с людьми, или этот разговор с Миком на меня так подействовал. «Мы сами нападем на Самаила?» В дверях стоял Арамис с вытаращенными глазами и открытым ртом. Похоже, он услышал последнюю часть нашего разговора, собственно, ради которого я сюда его и позвал. «Да это ж круто!»